Глава 11. «А во что вы хотите поиграть?» — спросила я. «Откуда мне знать, во что играют дети этого времени? Может, я вообще таких игр и не знаю даже? Что за странный цвет глаз у этого ребенка? Никогда такого насыщенного синего цвета радужки не видела». «В дочке матери», — ответила София, и я выдохнула. «Но эту игру я знаю и помню с детства. Вроде бы ничего сложного». «Видишь, это моя дочь». Она протянула мне свою куклу, и я взяла ее в руки. Смотрелась в игрушку. «Красивая у вас дочь», — улыбнулась я девочке. «Ее зовут Лиза». «Имя тоже очень красивое. Ей подходит», — подмигнула я девочке. «Вот только растрёпанная она у вас какая-то. Где же ее лента в волосах?» «Потерялась», — грустно вздохнул ребенок. «А новую мне не купили». «Что ж, давайте я дам ей свою». Я сняла с волос свою простенькую ленту. Ну, какая уж есть. Сплела волосы обратно в косу. Позже, заглянув в комнату, там на столе точно лежала еще такая же лента. Соберу волосы обратно. Сплела и кукле косу. Вплела в ее волосы ленту и завязала бант. «Ну вот, так намного лучше», — протянула я куклу Софии. «Теперь Лиза выглядит опрятно и красиво, как ее мама». София улыбнулась и забрала у меня свою игрушку. Серьезным видом она оценила результат моей работы. «Ты тоже красивая, Ольга», — сказала она мне. Я смутилась. «Ласковые слова и кошки приятно. А в этом доме мне вообще впервые сказали что-то хорошее. София, откуда же вы тут взялись, ваша светлость?» — спросила я девочку. Я не была уверена, что правильно обращаюсь к ней. Но это все, что я могла вспомнить из обращений слуг к своим господам из фильмов про историю или просто с подобным антуражем. Надеюсь, я не слишком ошиблась, а то, кажется, дворяне могли вполне и оскорбиться, если их назвали бы согласно не своему титулу. «Приехала в карете», — ответила она. «Так значит, она тут в гостях с кем-то. Все ясно. Но почему я тут никогда прежде не видела этого ребенка? Она не принадлежит к роду графа. София скорее дочь какого-нибудь друга графа и приехала сюда в гости. Только почему она бродит по дому одна? Неплохо бы было найти ее родителей. А то дом-то такой большой, что в нем не мудрено заблудиться. Впрочем, возможно, что София в этом доме уже не первый раз и знает дом даже лучше меня. Но все же стоит отвезти ее к отцу, раз уж я ее нашла одну в коридоре. За нашими спинами часы пробили полдень. Я тут же спохватилась, ведь на стол обед накрывать нужно, а я увлеклась беседой Софии. Но если что, скажу, что девочка сама меня остановила и попросила ей помочь. Не могла же я отказать гости этого дома. «Ваша светлость», — снова обратилась я к девочке, «а почему вы гуляете по дому одна? Где ваши родители? С кем вы приехали сюда?» «Он в кабинете графа», — ответил наивный ребенок. «Дети всегда все выбалтывают. Мне с ними скучно. Они всегда говорят о делах». И пошла прогуляться по дому. Где кабинет престарелого графа, я уже знала. И девочка ушла от него довольно далеко. Я посчитала нужным все-таки отвезти ее к родным. Протянула ей свою ладонь. «А мне кажется, вас уже зовут. Идемте?» «Да, я ничего не слышу», — снова наивно захлопала длинными ресницами София. «Да, давайте вернемся к вашим родным». София взялась за мою руку, и мы вместе отправились в кабинет графа. Я постучала, получила разрешение войти и открыла дверь, впустив первого ребенка. «Простите, я...» Я подняла глаза и столкнулась взглядом с молодым крепким мужчиной. Он был настолько красив, что я даже невольно застыла на месте и едва не открыла рот от изумления. Но так откровенно пялиться — верх невоспитанности. И я потупила взгляд, хотя мне очень хотелось продолжать смотреть на эти мужественные черты лица. Широкие плечи и красивые мужские руки. Самое интересное, что у мужчины были точно такие же странные синие глаза, как у Софии. «Неужели это папа Софии?» «Привела вашу дочь», — закончила я, тихо смущенно, спрятав глаза за ресницами. «София, иди сюда», — позвал ее мужчина, вглядываясь в меня. «Моя племянница, как обычно, убежала от нас, друг мой. Мы с вами совсем скучные, правда, София?» «Верно, Миша, верно. Совсем мы стали скучные для юных леди, князь Ларин»,